обалденными. Заходите, кто любитель небывалого. Голова Мурьетты и рука трехпалого. Забияки, у которых руки чешутся, на трехпалую посмотрят и потешутся. Познакомьтесь, братцы, с головой заезжею. Неизвестно, сколько ждать придется свежую. После нас вы жизнь увидите по-новому. Головастые, просим гости к безголовому. Просим, милостивого дамы, джентльменами, 20 центов и уйдете обалденными. Заходите, кто любитель небывалого, голова Мурьетты и рука трехпалого. Забияки, у которых руки... О яростном сердце чилийца история эта. О парне простом и отважном, а память о нем как секир. Пора наступила могилу открыть, где таится Мурьетта. В гробницу забвения пробраться, где прах его спрятан от мира. Давайте же вспомним в минуты спокойные эти о ярости, о боли, о нежности, о Хоакине Мурьетте. С крыши и груши мокры от дождя, и по склонам бредут виноградники, пахнет жасмином. И ночь свои бледные вина в безмолвии сон струит на деревья в студеном просторе пустынном. Спасибо судьбе, что родился я в этом просторе, что эти созвездия моими гадалками были. В краю, где на радуге коромысле вулканы море несет сквозь века босоногая девочка. Только жизни нет, только жизни нет, только жизни нет, только жизни нет. Хакин, не двинуть ли нам со всеми вместе? Я считаю, ты прав, Хакин, смекни-ка. Там ты куз, там ты граф, а здесь ты кто? Заика, здесь погибель, ты раскука, да, край свет. Я считаю, ты пора, что молчишь, Мурьетта. По мне, сеньоры, лучше и не надо. Скоплю деньжат на домик у пруда, чтоб жарким летом в нем была прохлада, и чтобы печь гудела в холода, чтоб сад вишневый этот домик прятал, и птицы вели гнезда у стрехи, а в стойле верный конь ушами прядал, а на заре. Пели петухи. Будем сыты и одеты до скончания света. Ну да, ясно ведь прописано, все ж таки газета. Согласен, братцы, и просить не надо. А вдруг я встречу там свою звезду, скажу ей, стань женой моей отрада, и к алтарю венчаться поведу. Хочу, чтоб мы друг друга век любили, и чтоб в разлуке не были ни дня, чтоб дочки на нее похожи были, а сыновья. Па-па-па-па-па-па-па. Похоже на меня. Не слышал я, чтобы рождались дети от звезд. Вот разве только от заик. Звезда моя, ты есть на белом свете. Подай мне знак. Откройся хоть на миг. Звезды — это вечное свидание с теми, кто ушел и кто придет. это навек. Мотыльком над свечкой бьется Вон кораблик наш! Который...